271. 26 мая. Чую, притворяется устремление ваше. Чую, снова судьба посылает счастливые возможности. Смотрите на видение смело. Ничто злое не подойдет. Наблюдайте движение ритуала. Научитесь узнавать врагов. Это полезно оккультному ученику. Трудно при утомлении, но сообщения идут и остаются в глубине сознания. Я близко, берегу, потом оцените мою любовь. Посылаю заботу и бережно донесу. Покажу все по состоянию здоровья. 272. 28 мая. Рок вам известен. Видите, как приходят посланные люди? Но нужно работать. Ничего лишнего. Работайте. 273. 29 мая. Считаю, читайте Оригена, любую книгу. Значение духа в первое время, когда голос Христа не умолк. Щит, являя вам, дам путь учения на Руси. Считайте счастливыми суровые минуты нашего пути. Ужель не забочусь? Сулю любовь вашему свету, сулю щит на трудном пути. Я предлагаю усилить презрение пищи. Не худо на время. Помните, вы несете людям богатство. 274. 31 мая. Я потому вас ободряю, что малые уколы не должны вас трогать. Считаю, сумрак сменится днем. Щит мой бережет моих детей. Мое слово порука вам, с вами потонет сомнение в русских силах, с вами озарится путь на Россию, с вами потемнеет путь врагов. Я верю, знаю, решил. 275. 1 июня. Владыка, посмотри, меня догоняет мой сокол, достигнул быстрее сокола. Несу вас, посылаю дождь забот. Начните протягивать руку над бездною, полет ваш высок. Мои заботы, радость вам. 276. 2 июня. Сиди на стороже, сроки наступают. Силой исполнись. Завтра может получиться весть, направленная на вас. Среди русских покажите знание существа бытия. Туманно думать, сурово осуждать умеют люди те. Не придавайте значения суждениям бедных людей, они погибли. Чую, надо послать стрелы, щит направь. Пусть сторож новых путников приветливо встречает. 277. 3 июня. В сознании духа вашего решено многое. Побеждайте. 278. 4 июня. Сумейте понять. Знаем. Помощь хороша. Риск может устрашить слабое тело. Считаю, поймете. Сумейте понять. Разве надо спрашивать, когда все сказано? 279. 5 июня. Ту ныне мысль берегите. В ней ваши движения. Сумейте прожить до утверждения. Рука моя ту мысль укрепит. В дни мысли будь внимательнее к явлениям контакта. 280. 6 июня. Опоздав на поезд, жди нового знака. Пониманием ускорите. 281. 8 июня. Время указать, куда влечет общество отчуждения от красоты. 282. 9 июня. Трудно дождаться развития наших явлений, но приблизились сроки. Туман не вечен. Явления насытили вашу жизнь. 283. 10 июня. Чую устремление ваше. Существенные перемены нами решены. Носите дух высоко, счастье идет. Сумейте улыбкою поймать луч счастья. Свое счастье чует дух. 284, 13 июня. Чем разнообразнее, тем лучше. Наша аура все цвета имеет. Когда надо укрепить тело, посылаем желтые цветы. Лиловый цвет укрепляет мозг. Зеленые нервы, синий – дух. Желудок розовый, сердце – желтый. 285, 15 июня. Туман расходится, сумрак уходит, суленное недалеко. 286, 18 июня. Нужно опять укрепить силу вашей батареи. Нужно сурово донести знамя наше. Нужно усмотреть сроки жизни. Иногда рука является в мелочах. 287, 19 июня. Поверх земных знаний свершится мудрость Духа. Явите сознание моего руководительства. Храня тайну все-таки, покажите явление сокровенного доверия моего. Помните, лишь общим согласием достигнете вершины. Укажу путь, подниму помогающих, поражу вредящих, имейте примеры. Рука моя крепка, и светил щит мой. Покажите знания и не нарушьте. Сефироты – лучи мудрости. 288, 20 июня. Недолго сидеть в яме. Прана океана печаль в жизни смоет. Повторяю, сулю победу. Димитрий послал последний полк и тем сломил врага. 289, 21 июня. Ущемлю сурово противников гордых. Найдем следы поджога, но живая вода зальет зло. Поручение серьезно. Светом свидетельствую, не отступи. Руль надо держать ночью и днем. Купить ложь нетрудно, но очищать карму от фальшивых знаков нелегко. Должны явить силу правды за дело наше. Путем силы утвердитесь. Надо закалять каналы мысли. 290, 23 июня. В случае выпадов повторяйте имя мое. Перенесу, как на самолете, на дальний путь. Не заметите время. Через все условности духа свободный чувствуете путь новой правды. С ума опыта наполняется новыми людьми. Прошу не медлить поручениями. Лучше, не поняв, спросить. Можете смотреть на будущее светло. Каждый первый в своем поручении. Учитель знает, когда кровь удалить. В углах полета растет дух.